А ну-ка, поднимите руки те, кто знает, что такое порядочный человек. Смелее, смелее. Лариса Степановна грозно оглядела притихший класс. Дети сидели, опустив глаза, в заляпанные чернилами парты. На Нилушкиной парте было, кроме того, красиво нацарапано слово из трех букв, и слово это не было словом «мир». «Молчите? Не знаете? Так вот, я вам объясню. Порядочный человек — это который порядки соблюдает, поняли? Но ничего, скоро поймете». 2 сентября Нилушка получил свою первую отметку — двойку по арифметике. Ее он схлопотал за то, что нечаянно столкнул со стола коробку со счетными палочками и громко их рассыпал. Через неделю он приволок вторую двойку, на сей раз по-русскому. Читал букварь бегло, а не по складам, как положено первокласснику, и как велела Лариса Степановна. «Но я не умею по складам», — пробовал оправдаться он. «Что значит «не умею»? Учись, Баринцев, учись, терпение и труд, все перетрут. Чтоб к понедельнику читал как положено. Здесь тебе... Тут, понимаешь, не можешь — научим, не хочешь — заставим». Он и учился. Вместо привычных слов и предложений выводил ровненькие с нажимом палочки и крючочки. Причем вместо запрещенной в первом классе авторучки пользовался неудобной вставочкой, с которой чернила вечно стекали в тетрадь. Вместо Шекспира и трех мушкетеров читал про Машу, которая ела кашу. Вместо логических задачек из науки и жизни, к которым приохотил его отец, складывал столбик 3 и 2. «А тебе, Баринцев, что, неинтересно?» «Ах, написал? Ну-ка, ну-ка». Нацарапал, как курица, лапой. «Где ты видел такое «же»?» «У себя в «же» не иначе. Выйди из класса и без родителей не возвращайся». На ласкане ее строгого, но справедливого серого пиджака гордо поблескивал значок «Заслуженный учитель РСФСР». Были, конечно, еще и переменки, веселые и шумные, коридорный футбол со старым тапком вместо мячика, после школы кружки, на бокс, куда Нил тайком от домашних пришел записываться в январе, его не приняли. Слишком мал. Зато охотно взяли на спортивную гимнастику. Еще, разумеется, он ходил в секцию авиамоделизма. Эти увлечения были развитием линии, заложенной отцом. И в тот год для Нила они были куда важнее и интереснее, чем школа, чем сведенные к минимуму 3 раза в неделю по 1,5 часа музыкальные занятия с бабушкой. Каждое утро он по собственному почину делал зарядку, обливался, тоненько повизгивая под холодной струей, досуха растирался шершавым полотенцем. Мама давно смирилась с этими самоистязаниями, а бабушка, похоже, молчаливо одобряла. Пусть закаляется, меньше болеть будет. И действительно, за весь первый класс Нил не болел ни разу. Далеко не всегда нагрузки были в радость. И уставал, и так хотелось понежиться еще немного в теплой постели, и вслякоть, неохота было выходить из дому с неудобной сумкой и тащиться на гимнастику. Но Нил...